Глава 42. Враги могут увидеть ваш свет. Выключите его. Так гласили глянцевые плакаты, развешанные по всему Берлину. На них жуткого вида скелет восседал на самолете, намереваясь сбросить бомбу. Дети, проходя мимо, в страхе цеплялись за руки родителей. Когда посыпались первые бомбы, Гуга понял, что образ Германии, нарисованный Гитлером, рассыпался. Красота зданий, убранных свастиками, орлы, что парили над квадратными колоннами, газеты, что славили процветающую страну, освободившуюся от нежелательных элементов и всевозможной грязи, все это поползло по швам после начала войны, в которую втянул их фюрер. Едва темнота простирала над Берлином свои черные крылья, весь свет должен был погаснуть. Если не хочешь оказаться под арестом, не включай ни ночник в детской, ни настольную лампу для учебы. Все следовало погасить. По вечерам Гуга смотрел в окно, и в жидкой смоле, заливавшей Николай Фиртель, не узнавал Берлин. Не узнавал даже самого себя. Теперь он понял, кто он такой. Пока они бежали по Беркенау, и кровь оглушительно стучала в висках, он, наконец, нашел и себя, и смелость сопротивляться, чтобы спасти свою душу. «Откройте немедленно!» — заорал Тристан Фогт, сбегая по лестнице. Гуга не отставал. Фогт отпихнул двоих из зондеркоманды и бросился к железной двери. «Что вы делаете?» — крикнул эсэсовец, хватаясь за автомат. «Открывайте!» — рявкнул Фогт. «Да вы с ума сошли! Нельзя, они все внутри! Плевать!» Оберштурмфюрер схватил Гуга за локоть. «Его сын угодил в газовую камеру вместе с евреями!» «Но если мы откроем дверь, тут такое начнется!» «Немедленно открывай!» Фогт принялся трясти охранника за грудки, потом постучал по своим нашивкам и ткнул Унтера пальцем в лоб. «Видишь вот это? Клянусь, я тебе пулю в лоб пущу, если ослушаешься приказа старшего по званию!» «Слушаюсь, герр Оберштурмфюрер», — пролепетал охранник. Фогт его оттолкнул. Гуга смотрел, не смея пошевелиться. Лихорадка обжигала рот, пот заливал глаза, ужас сковал тело. Он протянул бумагу, прикрыв большим пальцем фамилию ребенка. Из-за двери доносились страшные крики. «Вот он!» — Гуга показал на фотографию Бастиана. Их схожесть с Йоэлем действительно впечатляла. Гуга понял, что должны были чувствовать Фогты в этот последний месяц. «Сначала мне надо отдать приказ перекрыть дымоходы», — залебезил охранник. До Унтера наконец дошло, что надо спасти от гибели немецкого ребенка, к тому же сына явно не последнего человека в рейхе. Он взлетел по лестнице и исчез в метели. Гуга огляделся. Раздевалка была забита одеждой. Зондеркоманда снимала ее с крючков и складывала в мешки. Больше она никому не понадобится. «Только без фокусов», — прошипел Тристан Фогт, заложив руки за спину. «Мы сможем спасти только Йоэля. Вот так здесь спасают жизни. Надо быть готовым к компромиссу и пожертвовать остальными». Гуга закивал. От тревоги он весь вспотел, как будто душившие его слезы нашли таким образом выход наружу. Вернулся охранник с отрядом эсэсовцев. Щелкнула герметичная дверь, и они направили на нее автоматы. В щель качнулись плотно спрессованные тела людей, вдруг увидевших выход. «Назад!» — заорал охранник. «Назад, грязные евреи!» Другой эсэсовец дал короткую очередь, пробив голову женщине. Та задергалась в макабрическом танце и упала на пол. При виде растекающейся крови, стоявшие рядом смолкли и застыли. Постепенно толпа подалась назад. У двери остался один единственный ребенок. «Это он!» — заорал Гуга и беспорядочно замахал руками. «Бастиан, иди сюда, иди скорее!» Йоэль смотрел широко раскрытыми глазами, и его перепуганное лицо было совсем детским. Гуга почувствовал, как все вокруг напряглись, и взмолился, чтобы Йоэль от страха не выдал себя, чтобы сдвинулся с места и бросился к нему. «Вы уверены, что это ваш сын?» — спросил охранник. «Разумеется, не видите, ребенок в шоке!» — гаркнул Гуга. «А как бы вы себя почувствовали, если бы вас схватили и заперли в темноте с евреями?» Молодой унтер съежился, Йоэль открыл рот, и Гуга вновь взмолился. «Папа!» — произнес мальчик по-немецки, плотно прижимая к телу руку с номером и пряча ее за спину. Напряжение разом спало, и Гуга едва не разрыдался. «Молодец, Йоэль!» «Папа, мне страшно!» — жалобно сказал тот. «Назад! Все назад!» — заорал унтер и направил автомат на евреев. Йоэль кинулся наружу. Охранники вытащили труп женщины, оставившей на полу красный след, и дверь захлопнулась со скрипом, похожим на тоскливый предсмертный вой. Евреи внутри вновь закричали и замолотили кулаками в дверь. Гуга слышал каждый голос, и все они ранили, как удар ножа в сердце. «Папочка!» — Йоэль обхватил его ноги. Мальчика била крупная дрожь. Гуга присел, прижал к себе голенькое тельце, зашептал на ухо. «Я увезу тебя отсюда. Увезу подальше от всей этой мерзости». «Мы очень сожалеем о произошедшем», — извиняющимся тоном занудел унтер. «Однако должен заметить, за детьми следует присматривать. Надевайте им на шею табличку или хотя бы научите, как вести себя в подобной ситуации». «Больше такого не повторится», — заверил его Гуга. «Завтра мы уезжаем».